Как же я хвалила Гену Курносова за точность изложения сведений, когда оказалась у Сухаря. Он на самом деле преспокойно сидел дома и на мой звонок весьма непредусмотрительно открыл сразу, даже пригласил пройти, когда я попросила его о разговоре. Сухарь был милым парнем 16-18 лет, с веселыми глазами и блуждающей улыбкой на лице. Лично у меня создалось впечатление, что он недавно услышал анекдот и никак не может успокоиться. Одежда оставляла желать лучшего, но все же была чистой. Аккуратный паренек, я никогда не приняла бы его за вора. «Вы Алексей, верно?» – спросила я, как только парень закрыл входную дверь. Добросовестный Генка потрудился написать на бумажке и имена с фамилиями интересуемых меня личностей. «Неужели соседи пожаловались?» – удивился Сухарь. «Вроде тихо себя веду и никакого беспокойства не причиняю». Во избежание личных объяснений я достала из сумки удостоверение социального работника и показала парню. Он вцепился в него мертвой хваткой и минуты полторы старался что-то в нем разглядеть. При этом он шевелил губами. Я готова была поклясться, он пытался по слогам прочитать мое имя. «Татьяна Александровна, значит», — наконец произнес он. «Успокойся, я не воспитывать тебя пришла, поговорить надо». «И только, всего-навсего», — обрадовался Сухарь, и на его круглой физиономии снова появилась широкая жизнерадостная улыбка. «Пойдемте в комнату, я вам все расскажу, что захотите». «Зачем же все? Меня интересует исключительно Юрик Сафонов». «Так вы из-за него ко мне пожаловали», — продолжал разговаривать Сухарь на ходу, оглядываясь через правое плечо. Мы вошли в комнату с весьма скудной обстановкой, где я присела на диван. Сухарь устроился на противоположном его краю, подложив под себя подушку, так как множество пружин на этом месте выбивалось из-под обивки. «Итак, что вы хотите знать?» Сложив как первоклассник руки на коленях, спросил Сухарь. «Сперва давай договоримся быть взаимно откровенными. Мне о тебе известно многое, но эта информация останется при мне, если ты, в свою очередь, расскажешь мне о своем подельнике. Итак, давно ты воруешь с боксером?» «Довольно давно, года два», — обреченно сказал Леша. «В твоем представлении это долгий срок?» «Естественно. Если каждый божий день трясешься за свою шкуру. Я не отличаюсь большим умом, и никакой профессии у меня нет. Значит, зарабатывать деньги честным путем возможности не представляется. А жить на что-то надо». «Так раз вы воруете, то почему новый диван хотя бы не купишь?» Я малограмотный, конечно, но не дурак, и на подобные штучки меня не поймаешь». «То есть?» Не поняла я, что парень подразумевает под своими словами. «Что может быть общего между деньгами и твоими опасениями?» «Татьяна Александровна, вы сами-то не догадываетесь?» Я отрицательно покачала головой. «Допустим, я начну жить на широкую ногу. У многих людей возникнет вопрос, откуда я беру деньги, и если до сих пор у них имелись только предположения, то потом они превратятся в уверенность. А дальше им ничего не помешает стукануть на меня ментам». «Хочешь сказать, эта показушная нищета защищает тебя от добропорядочных граждан, а заодно от типов, которые не против поживиться за чужой счет?» «Конечно, будь у меня деньги, все парни стали бы ко мне таскаться и клянчить взаймы до безотдачи». «Татьяна Александровна, это может показаться странным, но я не люблю суеты вокруг себя, предпочитаю жить тихо». «И время от времени совершать набеги на жилище богатеньких дамочек?» – иронизировала я. «Зачем же так?» – запечалился Сухарь. «Думаете, я много имею с этого дела? Как бы не так. Юрик с боксером большую часть себе забирают, а я молчу, не жалуюсь. На жизнь хватает и ладно, а временами, бывает, подрабатываю грузчиком или бутылки собираю». «Понятно. Сухарь, а каким делом у вас занимается Юрик, кроме соблазнения женщин?» «На шухере стоит. Смотрит, не вернулась ли раньше положенного срока та фифа, хату которой мы чистим». «И что он делает, когда такое случается?» «Юрка их отвлекает своими методами. То стих какой-нибудь прочитает, то в соседний подъезд уведет, да там с полчаса пообжимает. Программа у него богатая», — насмешливо произнес Сухарь с нотками восхищения в голосе. Мне так легко сходиться с девушками не удается. Наверное, я странный. Как Чебурашка, пошутила я. Похоже, неожиданно согласился со мной Сухарь. Я такой же странный и безымянный. Ты не отдыхаешь вместе со своими компаньонами? В редких случаях. Они меня не приглашают, и я не навязываюсь. Быть прилипчивым не в моем характере. Мне лучше всего удается в форточки пролезть и двери открывать подручными предметами. И с подружками своих приятелей знаком не был? Татьяна Александровна, это вообще глупый вопрос. Я для них никто, пока дело не наметилось. Каждый сам по себе, собственно, жизнью и проблемами. Если я тебя правильно поняла, то вы встречаетесь только тогда, когда Юрик находит подходящую дамочку. «Ну да», — ответил Сухарь. «Юрик сообщает боксеру, а тот, в свою очередь, связывается со мной». «И тебе неизвестно, как развлекался Юрик в прошлый четверг? Утром или вечером?» «Утром. Где-то с 8 и... до 11». Стараясь не вызвать у парня подозрений, спросила я. «Незачем ему связывать мои расспросы с убийством Казаченко?» Сухарь медленно стал краснеть и отвел глаза, которые до сей поры активно пялил на меня. Лично я подумала, что он засмущался и стесняется рассказать мне правду. «Лёша!» – тихо позвала я паренька. Никакой реакции. «Сухарь!» «Уже лучше!» – парень посмотрел на меня удивленно. «Взгляни мне в глаза и расскажи все, что знаешь». «Ничего не знаю!» – с подозрительной поспешностью ответил парень, по-прежнему избегая моего взгляда. «Есть одна очень мудрая мысль по поводу лжи. Тот, кто врет, в первую очередь не уважает себя, и только потом человека, которому лжет». «Хорошо, Татьяна Александровна, я расскажу, но обещайте никому не проболтаться», — отчего-то шепотом попросил Сухарь. «Обманывать не буду, все зависит от того, что ты скажешь». Долгие 5 минут Сухарь боролся с природной осторожностью, терзаясь сомнениями. Я молча сидела рядом и уже не чаяла услышать голос Сухаря, когда он, наконец, решился и произнес. Он был на своем обычном задании. На шухере стоял? Да, опустив глаза к полу, сознался Сухарь. Вечер среды он провел с какой-то цыпой, а в четверг вечером должен был приехать ее богатенький муженек. Естественно, медлить было нельзя, ведь мы рисковали упустить лакомый кусок. И, ко всему прочему, боксеру срочно понадобились деньги, поэтому мы шустро собрались и совершили налет на домик богатой дамочки прямо с утра пораньше, пока она совершала свою утреннюю пробежку. «И далеко находился тот домик?» – задала я первый волнующий меня вопрос. «О-хо-хо, это еще мягко сказано, у черта на куличиках. Поточнее можно?» «Татьяна Александровна», – покосился на меня Сухарь. «Вы случайно не заложить нас хотите?» «Сухарь, можешь быть уверенным, если я этого захочу, то тебя предупрежу первым». «Здорово!» – нервно усмехнувшись, произнес паренек. «Ладно, на чем я остановился?» «Ах, да, на том доме. В заводском он находится, в комсомольском поселке. Хорошо еще боксер тачку достал, иначе не представляю, как бы мы туда топали». Накануне ограбления Юрка намекнул дамочке на вторую встречу, и она его ознакомила со своим распорядком дня, заодно проболтавшись про мужа. Дамочка богатая оказалась, нам даже не пришлось далеко лезть, все ценности стояли на виду. «Неужели все?» – засомневалась я в правдивости слов Сухаря. Парень посмотрел на меня и обидчиво насупился. «Зачем мне врать? Проку никакого. К тому же я рассказываю, как дело было, и не сбивайте, иначе я мысль теряю». «Хорошо, буду помалкивать», — клятвенно пообещала я, забавляясь серьезностью Сухаря. «Надо же, так все подряд и выкладывает». «Продолжаю», — медленно сказал паренек. «К ценным вещам я отношу видеотехнику, вазы и всякие подобные вещицы. Кое-какие деньжата лежали прямо в стенке, на полке вместе с красивыми украшениями. То есть мы удовлетворились тем, что лежало сверху, не рискуя лезть в сейф. Дело это хлопотное и требует много времени, а его у нас было в обрез». «Юрик при этом караулил у дома?» «Где же ему еще быть?» – вопросом на вопрос ответил Сухарь. «Дамочка запросто могла подвернуть ногу и прийти с пробежки раньше. Представляете, как мы лопухнулись бы, не предприняв элементарных мер предосторожности? Мы же не какие-нибудь новички из филармонии». «Действительно, с вашей стороны это было бы проявлением непроходимой тупости», — согласилась я с мнением парня. «Слушай, Сухарь, у меня в голове не укладывается одна вещь. Вы с боксером обчищаете квартиру, Юрик в этот момент стоит на страже. Но ведь он в принципе мог взять да и покинуть свой пост. Он ведь парень легкомысленный, насколько я успела заметить. Кто-нибудь его отвлек бы, например, или бы он в кусты юркнул по малой нужде. Могло ведь быть такое?» «Исключено», — сказал паренек и для убедительности даже отрицательно замотал головой. «Время от времени мы с боксером попеременно посматривали в окошко. Юрик не отлучался, он стоял практически у нас на глазах. К тому же боксер строгий начальник, чтобы во время дела кто-нибудь нес отсебятину. Да никогда в жизни Юрик поста не покинет. Боксер ему так крыло начистит, что тот впредь 100 раз подумает, прежде чем самовольничать и подводить нас под монастырь». «И сколько в общей сложности вам потребовалось времени, чтобы обчистить квартиру?» — поинтересовалась я, слушая Сухаря. «Да чего же он, милый, просто душка». «Минут 15, думаю». В этот момент меня словно осенило. «Чего я тень на плетень навожу? Ведь и так понятно, что Юрик выпадает из списка подозреваемых. Вот, значит, какая тайна держала его рот на замке. На самом деле, наивное я создание. Кто же выставит в качестве алиби ограбление квартиры? Это каким же дураком надо быть для этого? Хотя, с другой стороны, преступник всегда выбирает наименьшее из зол, а ограбление против убийства не тянет. Поэтому Юрик мог бы избавить меня от лишней беготни чистосердечным признанием. Так нет, он в партизан решил поиграть». «Сухарь, давай уточним еще один, вернее, 3 небольших момента. Я решила избавиться от всех сомнений, так сказать, окончательно. Первое. В каком часу вы собрались вместе, ты и боксер с Юриком? Второе. Сколько времени у вас занял путь к вожделенным богатствам? Третье. Сколько вам понадобилось времени на обратную дорогу в центр?» «Ну и огорошили вы меня», — протянул Сухарь, почесывая чубчик на голове. «Дайте сообразить. Так, собрались мы ровно в 8. Боксер, между прочим, очень придирчив и пунктуален в этом вопросе. Он ждал нас у главпочтамта на ворованной тачке. На ней мы отправились в заводской по маршруту 15-го троллейбуса. Короче, добирались мы в общей сложности 1,5 часа. 15 минут ушло на возню в квартире, и без 10:10 мы выходили из подъезда. Только недалеко мы уехали, поскольку колымага боксера сломалась и ни в какую не желала заводиться. Вот мы и бросили тачку на дороге, естественно, обтерев все поверхности тряпкой. Вдруг мусора отпечатки будут снимать. В итоге мы пошли на остановку 5-го трамвая, потом пересели на 2-й трамвай и приехали в центр. В 11:30 или в 12, продолжил мою мысль Сухарь. Потом завалились в ближайшую кафешку и от души напились. То есть остаток дня вы провели вместе? Не совсем. После кафешки пошли на квартиру к боксеру и продолжили пирушку у него. Когда расходились, еще не совсем стемнело. Примерно 8 вечера было. «Понятно. Теперь вопросов совсем не осталось», — заключила я со спокойной совестью и вспомнила о связанном боксере. «Слушай, а он вообще-то вспыльчивый, начальник-то ваш? Ну, в смысле, если его и рассердить, на что он способен?» «Рассердить боксера? Ну вы даете, Татьяна Александровна. Таких смельчаков раз-два и обчелся. В самоубийце никто записываться не хочет». «Хорошо, спрошу по-другому. Предположим, какой-то смельчак все-таки справился с боксером и, допустим, приковал его к кровати. Теперь вопрос, как боксер отблагодарит своего спасителя?» «Татьяна Александровна, вы не знаете боксера», — тяжело вздохнув, сказал Сухарь и пригорюнился. «Если вы это сделали, то я вам не завидую». «Ладно, придется что-то придумать», — не особо переживая, ответила я. «Татьяна Александровна», — обратился ко мне Сухарь, — «а вы ведь не социальный работник, но этот, как там, в удостоверении?» И, получив утвердительный ответ, продолжил задавать вопросы. «А как вы меня нашли?» «Запросто, у меня связи», — Весомо ответила я, не конкретизируя источник своих знаний. «Понятно, секрет большой. Да чего же ты толковый парень? Может, тебе помочь работу путевую найти, без риска неприятной встречи с правоохранительными органами?» «Да нет, спасибо. При желании я сам могу из дерьма выбраться. Между прочим, давненько подумываю об этом». «Не советую тянуть кота за хвост», — высказала я искреннее напутствие. «Прими мою благодарность за полученную информацию». «Да ладно вам, чего уж вы, Татьяна Александровна!» — неясно попенял мне паренек, чьи щеки моментально стали пунцовыми. «Не скромничай!» — не упустила я возможности последний разочек подшутить над ним. «Еще раз спасибо и прощай!» Сухарь пожал мне руку и улыбнулся, показав крепкие белые зубы и розовые десны.